Ранним утром последователь Будды, один из старейших его монахов, пошел по роще, созывая новичков, чтобы вручить им желтое одеяние и разъяснить, к чему обязывает их принадлежность к общине. Говинда встрепенулся, обнял в последний раз друга своей юности и присоединился к процессии послушников. Сиддхартха же в глубокой задумчивости медленно побрел через рощу. Неожиданно на одной из дорожек ему встретился Гаутама, возвышенный. Взгляд его заключал в себе столько добра и покоя, что юноша, приветствовавший его с благоговением, набрался смелости и обратился к нему с просьбой выслушать его. Возвышенный молча кивнул в знак согласия. Сказал Сиддхартха: «Вчера, о возвышенный, мне посчастливилось услышать твое удивительное учение. Вместе со своим другом пришел я издалека, чтобы услышать его. И вот мой друг остается среди твоих людей, в тебе нашел он прибежище. Я же продолжаю свой путь». «Как тебе будет угодно», — вежливо отвечал достойнейший Будда. «Слишком смела моя речь», — продолжал Сиддхартха, «но я не желал бы расстаться с возвышенным, не высказав ему честно и прямо свои мысли. Не подарит ли мне достойнейший еще несколько мгновений?» Будда молча кивнул в знак согласия. «Одно, о достойнейший, поразило меня более всего в твоем учении. Все в нем предельно ясно, все доказано. Словно некая совершенная, никогда и нигде не прерванная цепь предстает в твоем учении мир, словно некая вечная цепь причин и следствий. Никогда еще не было это столь очевидным, никогда еще не было это так неопровержимо доказано, и поистине восторгом должно забиться сердце каждого брахмана, если сквозь твое учение он увидит мир как абсолютную связь, без единого пробела, прозрачную, как хрусталь, свободную от случая, независящую от богов. Плох он или хорош, является жизнь в нем страданием или радостью. Пусть вопрос этот остается без ответа. Быть может, это несущественно, но единство мира, связь всего происходящего, подвластность всего большого и малого одному и тому же потоку, одному и тому же закону причин становления и смерти — это так прекрасно выражено в твоем возвышенном учении, о совершенный. Однако, согласно твоему же учению, единство и логичность всех вещей все же прерваны. Сквозь маленькое отверстие течет в этот мир целокупности нечто чуждое, нечто новое, нечто, чего не было прежде и что не может быть показано и доказано. Это твое учение о преодолении мирской суеты, об освобождении. Это маленькое отверстие, это маленькая брешь нарушает и уничтожает вечный и единый закон мироздания. Прости, что я осмелился противоречить тебе».